Нахуй заны, я бы лучше кушал суп. Я орел двуглавый, а ты как барсук. Я умен, я книг читал, но сотен вслух. Да, я умный, а ты непомерно глуп. Но ты все же чуть умнее, чем мои хейтеры. Была бы возможность, я бы их обрызгал лейками. Чтобы с автотюном петь, мне не хватает тембра. Если проще, у меня есть бокс, но нету шейпера. Из конвейера всех люблю без исключений. Как давно не говорил с глаза на глаз, Женей. Вот вам еще один шатаут, Эрик Милон, гений. Это семья моя, ты сирота без увлечений. Подумайте, я рэпер без понтовых преступлений. Я не пишу про них постыднейших стихотворений. Был бы обратным, то б меня б тогда звали Ебени. Не выпускаю треки чисто, бля, не вижу цели. Уже все звезды сели, давай и ты садись. Не жди, пока кто-то сольет инфу и дропнет дис. Мне нечего бояться, ведь я поголовно чист. Я с вами еще долго буду, как у мыши глист. Фух, я бля буду, мне нужен свеча. Твой бит час не выдержал бифа и удалил чат. Улично, но я хочу любую твою личность. Я ненавижу New Wave, so я ушел в античность. Ты просишь меня, как за фичу, это неприлично. Ты спамишь мне в LS, бро, успокойся, скушай гычу. Они кричат вовсю за фич, но я их всех не слышу. Я где-то в облаках, ты головой уперся в крышу. Ты не мой уровень, бро, просто пойми. Бля, я не МСДИ, но все мои братки псы. Тебе осталось сутки жить, братуха, не ссы. Ты попадешь на первую страницу прессы. Мой орел двуглавый больно меня ранил. Я думал, что мы с ним друзья, он в меня кинул камень. Всю мою волю, что имелось, заменил Павел. Но я люблю орла, хочу, чтобы он вечно правил.